Артём Сластин и Эльнар Зайнетдинов. Бескрайний архипелаг. Книга четвёртая. Глава первая. Следующим утром, 26-е, Ревня. Проснувшись с ощущением бодрости после крепкого сна, тут же направился на балкон. Потянулся всем телом и невольно улыбнулся. Какое же великолепное утро! Живительное тепло Солариса ласково гладило кожу, поднимая настроение до небес. Тем не менее, день сегодня предстоит невероятно сложный. Ведь планы воистину грандиозные. И я серьезно сомневаюсь, что среди всей суеты выдастся хотя бы полчаса свободного времени для спокойного разбора характеристик и анализа прогресса. Лучше сейчас, чем потом жалеть о потерянной возможности. Приняв решение, целенаправленно уселся на стул и раскрыл полотно интерфейса. Пора, наконец, подвести итоги той эпичной заварушки. Во время кровопролитной битвы за новую землю навыки подскочили фантастически. В большей степени это коснулось классовых способностей. Получил целых 6 уровней личности, и теперь передо мной красовались 30 нераспределенных очков характеристик. Но прежде чем их вкладывать, хочу наконец-то активировать легендарный глиф номер 47. Тот самый, что я заработал за 200 суммарных уровней в кровавых умениях. «Желаете пополнить личную базу знаний?» Именно ради этого я и сжал в ладони глиф. «Вами получено 10 свободных очков навыков. Продвинутая информация. Каждый третий классовый навык ультимативный. Он обладает особой мощью, но требует длительного восстановления после использования. При получении титула открывается новый классовый навык. Таким образом, первое. Звание Скарт, 5-й, разблокирует второй ультимативный навык. Второе. Достигнув титула Дэвиш, 2-й, выживший получает 3-й ультимативный навык. Третье. Лишь единицы доберутся до вершины и станут Варлом, 1-й. Те, кому удастся пройти путь, обретут высшее проявление мощи класса личности, а именно Убер-навык. Активируйте еще 4 легендарных глифа, чтобы получить награду». «Значит, подселенец в моем теле и является тем самым ультимативным навыком. И знаете что? Мне хочется еще. Вот бы заполучить 2 заветных титула. Представляю, какой невероятный сюрприз приготовила мне парадигма. Что бы это ни было, оно точно не должно уступать по разрушительной мощи Драксусу. Но вот незадача. Чтобы добраться до желаемого Скарда, нужно накопить целых 200 очков славы, а у меня всего 39. Математика беспощадна. Впереди еще 161 очко боли, крови и, если повезет, триумфа. Придется совершить немало ратных подвигов, каждый из которых станет шагом к обретению невообразимых сил. Как раз намереваюсь вскоре настучать по голове одному таинственному чудовищу из шахты. Но сначала нужно основательно подготовиться. Слишком уж жутко и красочно Абдулла расписывал кошмары, творящиеся в той проклятой расщелине. Для начала вложу 8 очков навыков в кровавый фантом, поднимая его до 25 уровня. Теперь вместо 3 призрачных копий я смогу создавать 4. К тому же расход крови уменьшится. Мест для исследования становится все больше. И мобильность для меня крайне важна. Получен уровень 61. Доступно 35 свободных очков характеристик. Не раздумывая, вложил по 10 в силу, ловкость и телосложение. Оставшиеся 5 отправил в удачу. Более 2000 осколков бездны безвозвратно сгорело, а мое тело словно попало под пресс. Адская боль прошила мышцы. Я рухнул на холодные плиты балкона, беспомощно глядя в бесконечное небо и молча проклиная законы сурового мира. Никогда не привыкну к этой пытке. Наконец, нашел в себе силы подняться и первым делом открыл вкладку развития личности. Время подвести итоги. Уровень личности 61. Прогресс 7 из 10. Класс личности – мастер крови. Фракция – земляне. Титул – Ронар 7. Слава – 39. Свободные очки характеристик – 0. Свободные очки навыков – 2. Характеристики. Сила – 60, плюс 10. Ловкость – 45, плюс 5. Телосложение – 80, плюс 15, минус 5. Интеллект – 50, плюс 15. Восприятие – 50, плюс 5. Лидерство – 60. Удача – 85. Личные навыки. 12 из 12. Стрелковое оружие 33, акробатика 19, ношение брони 24, интуиция 28, маскировка 11, плюс 5. Холодное оружие 28, владение шпагой 40, рыбалка 36, обостренное зрение 25, хитрость 26, владение мортирами 1, харизма 16. Корабельные навыки 5 из 6. Канонир 36. Штурман 30. Навигатор 9. Капитан 19. Аугментатор 3. Классовые навыки 4 из 4. Кровавое мастерство 65. Управление кровью 38. Кровавый демон 113. Кровавый фантом 25. Перки. Ментальная ловушка. 50-й уровень кровавый демон. Плавучий ужас. 100-й уровень кровавый демон. Модификация печени 1. 50-й уровень кровавое мастерство. Валюта 11075 осколков бездны. Замечательно. Вернулся в комнату, быстро экипировался, щелкнул пальцами и материализовался на палубе родной шхуны. Доски под ногами отозвались привычным скрипом. Острый взгляд скользнул по судну. Мачты стоят, снасти в порядке, пушки на местах. Другого и не ожидал. Камбуз по-прежнему был разрушен, но это мелочи. Успеется. Шагнул в капитанскую каюту и швырнул сотню осколков бездны на навигационный стол. Кристаллы звонко рассыпались по поверхности. Параллельно развернул смарт-карту. Несколько алых точек пульсировали в неизвестных водах. Те самые храмы крови, где я смогу запустить классовую линейку заданий. Ближайший располагался на востоке в 600 километрах от Новой Земли. Запомнил координаты. Перекрестная проверка с навигационным столом подтвердила. Постоянный остров 5-го ранга. Территория никем не контролируется. Около суток пути при капризном ветре. Что интересно, примерно в 150 километрах от этой локации маячил остров Висельников, который хранит секреты моего фамильного ключа. Практически по курсу. Фортуна явно благоволит сегодня. Идея созрела мгновенно. Оставить на обеих целях кровавых фантомов, а после, в свободное время, наведаться для разведки. Следующим движением извлек из рюкзака эпичную карту сокровищ, которую выудил из рыбы-шкатулки. До сих пор помню, как мерзко выпрыгивают наружу глаза рыбины, если поддеть крышку ножом. Сокровища. Кто же их не любит? Активировал предмет. По поверхности прошла энергетическая волна, оставляя после себя очертания. Ожидал увидеть далекий остров на краю мира, но карта преподнесла сюрприз. Новая земля. Губы растянулись в усмешке. Логично. Здесь наверняка спрятаны десятки кладов, а карта просто указала на ближайшие соответствующие редкости. Местоположение обозначалось крестиком на юго-западе у подножия горной гряды. По прикидкам, километров 60 от города. Хотел убрать карту в рюкзак, но заметил строчки текста с обратной стороны пергамента. Сокровище закрыто под массивным валуном на метровой глубине. Местоположение. В пещере после второго поворота направо. Стены там покрыты мхом, в воздухе стойкий запах серы. На камне оставлена метка в форме крюка. Без подробного описания можно было бы провести целую вечность в поисках. Даже зная конкретное место, нет у меня времени на это. Целый день уйдет на дорогу. Хотя имеется идея, как все провернуть. Лучшие тренировки для команды, чем боевой выход вглубь острова, тяжело себе представить. Справиться без меня. Оставил собственную копию в каюте и мгновенно телепортировался обратно. Знакомое покалывание пробежало по коже. Навык «Кровавый фантом» повышен до 26 уровня. На балконе меня ждала Калиеста, нервно теребя рукав платья. В ее глазах мелькала тревога. «Никак не привыкну к твоим внезапным исчезновениям». Ее голос звучал нежно, но я уловил нотки беспокойства за улыбкой. «Сердце каждый раз замирает. А вдруг не вернешься?» «Привыкнется. Дело времени», — мягко ответил я, положив руку ей на плечо. «Я же всегда возвращаюсь». «Кстати, приходила Нита и пригласила нас на завтрак». Живот предательски заурчал, напоминая о том, что последний раз я ел вчера вечером. А ночка-то была очень длинной и насыщенной. «Это кстати! Как же я проголодался! Целого кабана бы сейчас умял и даже косточки бы не оставил!» Калиеста мелодично рассмеялась. «Тогда не будем заставлять желудок страдать!» — подмигнула она. Мы устремились на первый этаж, где в просторной гостиной уже собралась почти вся наша компания. Братва нетерпеливо постукивала пустыми стаканами по столу. Правда, с утра никто не собирался наполнять их чем-то крепче воды. Заняв свободное место, я вдохнул аромат чего-то невероятно аппетитного. Рука инстинктивно потянулась к свежему караваю, но воспитание взяло верх. Решил дождаться всех остальных. В этот момент в комнату ворвался новичок, держа в руках дымящийся котелок. Глаза его светились неподдельным энтузиазмом. «Дамы и господа!» — заливистым голосом объявил он, словно театральный конферансье. «На первое у нас сегодня будет недорассольник по причине полного отсутствия половины необходимых ингредиентов. Прошу помочь с разливом, а я умчался на кухню за горячим вторым». Женщины, улыбаясь его энергии, поспешили расставить тарелки. Атмосфера была почти идеалистической, пока не буркнул Густаво. «И нафига он нам здесь нужен?» «Взял на перевоспитание», — ответил я с легкой ухмылкой. «Да он же...» — бывший олигарх едва не покраснел от возмущения. «Таким, как этот, здесь вообще не место!» «Почему же?» Неожиданно вступилась Юаньчжу. Ее обычно тихий голос дрожал от волнения. «Очень даже приятный и уверенный в себе молодой человек». Лицо ее подобрело, веки закрылись и превратились в милые обратные улыбки. «Вот!» — протянул Густаво, торжествующе поднимая указательный палец. «Видите? Даже нашу уважаемую знахарку уже умудрился околдовать. А что дальше будет, я спрашиваю?» Нита, которая как раз окунула половник в котелок, замерла на полпути к тарелке Густава. «Завидуешь этому сексуальному парню?» — голос амазонки звучал довольно-таки ехидно. «Или, может, ревнуешь?» «Пфуф! Кто? Я?» «Да, ты!» Нита впилась в него взглядом, замерев с половником в руке. Казалось, даже суп, который тонкой струйкой лился в плошку, застыл на месте. «Пфуф, вот еще! Была бы та, ради которой стоит тратить нервы!» Чувство неловкости накрыло волной, ведь спор разгорался из-за моего решения принять новичка. А я чувствую себя виноватым. Впрочем, их вечные перепалки всегда заканчиваются одинаково. Жаль, что не всем удается выспаться после этого. Тем временем к завтраку подтянулись остальные — Такеши, Эстебан и Ханна. «Сам себе накладывай!» Взорвалась Нита. «И наложу!» — рыкнул в ответ Густаво. Эта парочка сцепилась за право владеть половником, словно гладиаторы на арене, сражающиеся за возможность жить свободными. Посуда звякнула угрожающе, Давида облили похлебкой. Но противостояние мгновенно затихло, когда повар ворвался обратно с металлическим подносом в руках. «А вот и второе блюдо!» — залился соловьем Лекс. «Запеченные местные птицы по-французски с картошечкой. Сейчас принесу третье!» «Картошечка!» Услышав заветное слово, мои соратники заметно оживились. Сам едва слюну не пустил от одного только аромата. Черт, как же я соскучился по этому простому, но божественному корнеплоду. «Погоди!» — остановил я рвущегося на кухню повара, борясь с первобытным желанием наброситься на поднос. «Повторю для тех, кто не в курсе раскладов». Все взгляды приковались ко мне. «Лекс, теперь наш кок на испытательном сроке. Либо станет батарейкой, если облажается». Друзья едва сдержали смех. Ловелас же побледнел и сглотнул так громко, что это услышал весь стол. «Видишь того джентльмена?» Я указал на Яниса, который ковырял кинжалом в зубах. «Это твой персональный наставник и по совместительству смотрящий за провинившимися. Крайне рекомендую не разочаровывать его. Результат может быть болезненным». Лекс испуганно покосился на арестанта, вздрогнул и поспешно ретировался за третьим блюдом. Янис же приосанился и раздулся от важности. «Ну нельзя же так жестоко, капитан!» С укором вмешалась Юаньчжу. «Молодой он еще и просто горячий по натуре». Жека Руфлард хищно принюхался и затараторил старую шутку. Мол, бабуля источает любовные феромоны и ведет себя крайне подозрительно. Друзья разразились взрывным хохотом. Я решил промолчать о том, как вчера едва не стал свидетелем краха чужих отношений. Мужчина в латах и темноволосая красавица в униформе могли превратиться из воркующих голубков во врагов. Среди землян и без того слишком много раздора. Каждая сохраненная семья — это маленькая победа. «Кстати», — взял слово, почувствовав, что момент подходящий. «Юаньчжу приняла решение остаться в городе. Будет помогать раненым в госпитале, спасать жизни». Посмотрел на знахарку и увидел решительный кивок. «Но вы ведь по-прежнему считаетесь членом нашего экипажа, верно?» «Верно, капитан». «Отлично. Есть ли еще желающие среди нас сменить морские приключения на сухопутную службу?» Каждый думал, взвешивал, принимал решение. Наконец, Олаф медленно поднял руку. «Хочу развиваться, расти в уровнях!» Голос звучал убежденно. «Буду помогать фракции строить шедевры архитектуры, спускать на воду крепкие корабли». Пауза, взгляд стал мягче. «Но не подумайте, что покидаю команду. Вы стали мне настоящей семьей». Признаться, смертельно боялся поднимать этот вопрос. Переживал, что начнется цепная реакция, и один за другим соратники разбегутся. Перевел взгляд на Яниса, тот пожал плечами и промолчал. Густаво с Жека Руфлардом наблюдали за своим лидером и приняли его выбор. «Значит, братва остается у дел». «Очень хорошо». Но когда встретился глазами с Ханной, почувствовал беду. Они были такими холодными, непредсказуемыми, полными боли. Жрица удачи медленно поднялась из-за стола. «Прощайте!» Одно слово, которое прозвучало как выстрел. Развернулась и направилась к выходу с королевской осанкой. «Постой!» Нита сорвалась с места и бросилась следом. «Ханна, остановись!» Австралийка распахнула входную дверь. Яркий свет хлынул в гостиную. «Почему, подруга? Объясни хотя бы!» Ханна обернулась и посмотрела на меня. Взгляд, полный такой глубокой обиды, что сердце кольнуло. А потом она просто растворилась в воздухе, словно ее никогда и не существовало. «Диабло подери! Что сейчас произошло?» Сложилось такое впечатление, что я мог ее чем-то раздосадовать. Но чем? Либо все дело в, так сказать, особой привычке вести себя немного необычно. «Встречайте ягодный торт!» Жизнерадостный голос Лекса разрезал всеобщее молчание. «А чего хмурые такие? Неужели кто-то умер, пока меня не было?» Ложка звякнула о дно тарелки. Мутуо не выдержал первым и принялся уничтожать недорассольник. Остальные переглянулись и последовали примеру. «Эй, эй, угомонитесь!» — завопил Эстебан, увидев, как мы разметаем поднос с картошечкой и птицей. Я, признаться, лидировал в этой схватке. «Оставьте немного!» Завтрак удался на славу. Не ресторан, конечно, но добротно. Продуктов было поменьше, чем хотелось, зато все свежее. Лекс приволок графины с настоящим чаем. Черт знает, где он все эти травы нашел, но в команду вписался моментально. Правда, Густаво все время хмурился. «Обсудим планы на день», — сказал я, отставляя чашку. «Давид, с дележом трофеев определился или еще думаешь?» Квартирмейстер заерзал на месте. Весь рукав был в супе. Выглядел неловко. «Тут все не так просто». Он в очередной раз попытался вытереть пятно. «Долевая система, думаю, справедливее всего. Завтра точное предложение сделаю. Трофеи, которые набрали по пути, пересчитал, ничего не пропало. Вопрос в другом. По справедливости делим или по потребностям?» «По-братски. Всем поровну. Весь хлам сегодня же в торговую гильдию тащи. Ойстеру скажи, что от меня. Равенир особые условия обещал». Давид кивнул. «Договоримся, Равенир. Ха». «Отлично», — продолжил я. «Обращаюсь к ремесленникам. Идете разбираться с последствиями нашествия жужжерианцев. Форт строить, корабли чинить, ресурсы добывать. Работы не в проворот, и нужно подсобить фракции. Ганс за главного. Клиеста поможет музыкой. Ускорит процесс, характеристики прибавит». Допил чай одним глотком. Обжег язык. К торту не прикасался. Девчонкам оставил. Им сладкое нравится больше, чем нам. «Бойцы, за мной!» Поднялся из-за стола. «Сегодня опять придется рисковать здоровьем. Но где наша не пропадала?» Глава вторая. «Куда идем, начальник?» — осведомился Янис. «В таверну». «О!» Решил не огорчать соратников вестью о том, что отряд выдвинулся не на вечеринку. Кудлатый оборотень встретил нас ламповой атмосферой, будто вернулся в прошлое на пару столетий назад. Интерьер чем-то напоминал салон Дикого Запада. В воздухе витали запахи пива и чего-то кислого. На деревянном брусе, подпирающем потолок по центру зала, красовался бутафорский оборотень. Помещение оказалось довольно вместительным. Под половину сотни землян завтракали или похмелялись в этот момент. Двинулся напрямую к бармену. Пузатый мужичок с красными щеками добродушно улыбнулся. «Чего изволите?» «Информацию», — ответил я, усевшись поудобнее на высоком стуле возле стойки. Трактирщик посмотрел в сторону нашей компании оценивающим взглядом и, справившись со стеснением, намекнул на свежесть товара. Не забыл пожаловаться на тяжелую жизнь и скудные доходы от заведения. Я сгреб щепотку осколков и положил на стол, не пересчитывая. Мужичок довольно улыбнулся, после чего накрыл протирочной тряпкой и передвинул валюту поближе к себе. «И какого рода информация вам нужна?» «Ищу абордажников в команду. До 20 человек, исключительно боевых классов личности». Трактирщик подался вперед. «Лучших воинов вы найдете у северян. Но я об этом вам не говорил». Задумался на минуту. Идея, конечно, стоящая. Правда, на ее реализацию уйдет время. К тому же Холодов не оценит, если переманю его бойцов. Да и не факт, что эти морские волки согласятся жить в городе. «Нам бы из местных», — продолжил я. «В таком случае попробуйте обратиться вон к тем ребятам». Он указал на место, где соединялись сразу три стола. 12 громко отдыхающих воинов и воительниц сталкивали кружки с пенным. Правда, нрав у них, как бы это сказать, слегка буйный. Но дело свое наверняка знают». Трактирщик протер вспотевший лоб и затараторил. «Прибыли вчера вечером. Корабль их изъяли, причем не обошлось без потасовки. От службы в регулярной армии, понятное дело, отказались. И теперь они прожигают последние осколки и доставляют определенные неудобства». Он перешел на шепот. «Некоторые постоянные посетители, как видят эту шебутную компанию, прямо с порога разворачиваются и сбегают к моему конкуренту в низкопробную пивнуху, пьяный жабогрыз». Я глянул на Эстебана, который сверлил взглядом группу новоприбывших. «Что думаешь, амиго?» «Ну и рожи!» — процедил он. «Ты только взгляни на эту рыжеволосую красотку со шрамом на лбу и непонятно для чего надетым на руку кастетом. Зуб даю, бывшая спортсменка. Контактный стиль. Баба-качок. С дисциплиной могут возникнуть проблемы. Но шансы есть». «Отлично. Тогда вперед. Скоро к вам присоединюсь. Хочу задать личный вопрос владельцу сего прекрасного заведения». Трактирщик выжидающе уставился на меня. Судя по алчному огоньку в глазах, он вновь ожидал презент. Не стал огорчать. Человек показался мне полезным. Потому зачерпнул еще горстку осколков из рюкзака и поделился с ним. «Что ты знаешь про остров Висельников?» Его лицо скривилось в отвращении. «Гиблое место, господин. И неспроста его так прозвали, ох, неспроста. Вдоль всей береговой линии стоят виселицы, одна за другой. Сколько ни смотри, конца не видно. Тысячи повешенных. Теперь от них остались лишь обрывки и кости. Все остальное падальщики давно утащили». На мгновение мне показалось, что это его любимая история, которую никогда не надоест рассказывать. Не знаю, какой реакции ожидал трактирщик. Я лишь кивнул и постучал пальцем по тыльной стороне запястья, где обычно находится циферблат ручных часов. «Разные расы пытались обосноваться на острове, Том. Люди тоже были. Видимо, не слыхали про новую землю. Ну или просто надеялись, что пронесет. Только слухи одно и то же твердят. Стоит высадиться на берег, и к следующему рассвету все уже болтаются на виселицах. Как будто сам остров дает понять, что чужакам там не место. Говорят, что в его глубинах спрятаны несметные сокровища. Горы камней бездны, легендарные экипировки и что-то еще особенно ценное. Быть может, зелье бессмертия или некрономикон. Это эманит смельчаков, причем не только из нашего сектора. Даже с дальних краев Легиана. Высокоуровневые старожилы целыми флотилиями высаживались на берег. Да вот беда. Никто не вернулся живым». Он раздосадованно махнул рукой, едва не пустив слезу. «Если хотя бы треть из услышанного правда, то я сейчас не готов сунуться в такую мясорубку. Уровень не тот, опыт не тот. Но разведку провести придется в любом случае. Нельзя принимать решение вслепую. А дальше будет видно. Семейный ключ. Эта тайна жжет изнутри уже слишком долго. Если не найду смелости узнать правду, то буду винить себя до самой смерти». Поблагодарив трактирщика, поспешил к соратникам. Увидел картину, от которой зубы скрипнули. Янис уже успел найти себе собутыльника среди новоприбывших. Да они едва не на брудершафт переходили, глуша пиво, кружками размером с ведро. Эстебан беседовал с рыжеволосой мускулиной барышней, и по его красному лицу было видно, что разговор накаляется. Руки у него дрожали, челюсть напряглась. Плохой знак. Грызлинги жались к стене, словно мыши перед кошкой. Такеши, как всегда, молчал, наблюдая со стороны, скрестив руки на груди. Густаво поспешил ко мне навстречу. Шагал быстро, нервно оглядываясь через плечо. «Капитан!» Он говорил тише обычного. «Беру свои слова обратно. Лекс действительно не такой плохой парень. Но вот эти...» Робким кивком указал на боевую группу. «Я бы не хотел находиться с ними в одном доме. Черт возьми, даже в одном городе. Настоящие дикари». «Разберемся», — коротко бросил я и двинулся вперед. В Встал рядом с Эстебаном и быстро оценил ситуацию. 5 женщин и 7 мужчин. Уровни с 30 по 40. Серьезная сила. Экипированы неплохо, но мои бойцы выглядят покруче. К тому же у них есть опыт командной работы. А эти похожи на вольных охотников. Пробежался взглядом по их классам. Застрельщик, разбойница, ловчая, зверобой, пиромеханик, рейдер, траппер. И в том же духе. Сплошь боевые специальности. Ни одного ремесленника или лекаря. Лица у них матерые, загорелые, со шрамами и морщинами. Глаза жесткие, привыкшие к крови и смерти. Руки спокойно лежат на оружии. Не угрожают, но готовы к бою в любую секунду. Таких в команду приглашать страшновато. «Чего пялишься, рыжик?» — презрительно спросила барышня со шрамом. Она сняла кастет и аккуратно положила его на грязную тряпичную салфетку. Голос был хриплым, будто прокуренным. Члены ее отряда оглушительно заржали. Все, кроме одного косматого старика, пиромеханика, кадык которого подпрыгнул мячиком от страха. «Слава понижена до 38 пунктов. Минус 1. Я сосредоточил взгляд на дерзкой чертовке. «Скай МакГрей. Человек, ликантроп 38 уровня». В ее облике сочеталось упрямство, храбрость и почти кукольная миловидность. Помимо шрама на лбу, заметил еще один под глазом в виде вертикальной полосы. Руки были обнажены до плеч, и каждая мышца читалась четко. Особенно в глаза бросались развитые бицепсы. Запястья спрятались под грубыми наручами с заклепками, а кожаная жилетка плотно облегала тело, подчеркивая мощную грудную клетку и тонкий стан. «Эй, ты там живой?» — не унималась она, постукивая пальцем по столу и привлекая внимание. «Живой!» — встретил ее взгляд прямо. «В отличие от тебя через пару минут, если не извинишься». В трактире резко стихло. Даже пьяные молодцы в униформе неподалеку от нас замолчали, почувствовав, как поменялся ветер. Скай резко поднялась из-за стола, едва не опрокинув его. Дерево заскрипело под ее напором, когда она задела край тазом. Бестия медленно повела головой из стороны в сторону, размяла шею и хрустнула костяшками пальцев. Потом нагло ухмыльнулась и потянулась к кастету. Почувствовал впрыскивание адреналина в кровь. В этот момент рядом с ней оказался косматый пиромеханик. Наклонился к ее уху и что-то быстро зашептал. Остальные ее товарищи продолжали заливаться хохотом. Но теперь в их смехе слышалось что-то нервное. Тяжело было понять, то ли они пьяные, то ли просто тупые. А может и то, и другое. Мои соратники среагировали мгновенно. Без слов, без суеты, прямо как на тренировках. Янис обошел их сзади. Эстебан разорвал дистанцию и был готов достать многозарядную винтовку. Такеши сделал шаг вперед, встав возле меня. Грызлинги растворились в тенях и опустили руки в барсетки. Густаво достал свой толстый мушкетон, картечь которого могла накрыть всех врагов разом, и пару официанток. Рыжеволосая красавица ловила каждое слово пиромеханика и все чаще поглядывала на меня. В ее глазах промелькнула неуверенность. «Хорошо, значит, старец ей что-то важное сказал». «Выйдем», — нахмурившись, бросила она после паузы. «Раз на раз, без свидетелей». «Дамы вперед!» — я отошел в сторону, пропуская ее к двери. Подмигнул друзьям, мол, все под контролем. «Ждите меня здесь. Скоро вернусь», — обернулась к своим и бравурно заявила Скай. «Закажите еще один бочонок эля. Будет что отметить». «Значит, именно она командует отрядом. Интересно, почему все эти суровые мужики следуют за молодой девушкой, у которой, похоже, напрочь отсутствует инстинкт самосохранения?» Едва дверь заведения захлопнулась, как Скай резко развернулась. Мы чуть не столкнулись лбами. Я ожидал прямого удара или какую-то суперспособность, но последовал вопрос. «Значит, ты и есть тот мутант-кровосос, о котором все местные бедолаги судачат?» «Чего?» — я взорвался от возмущения. «Какой еще мутант? Ты посмотри на себя! Класс личности, ликантроп! Не иначе, как в рыжую волчицу превращаешься! Сама ты мутантка!» Воительница громко и басовито захохотала. Смех ее был настолько неожиданно искренним и заразительным, что я сам не удержался и улыбнулся. Напряжение чуть отпустило. Спустя момент взял себя в руки и с любопытством спросил. «И что еще интересного местные болтуны рассказывают?» «Говорят, что ты можешь исчезать и крадешь всех, кто тебе не нравится». Она перестала смеяться и посерьезнела. «А потом выпиваешь их кровь досуха, а тела зарываешь где-то в лесу по ночам». Помолчала, изучая мое лицо. «Но со мной так просто не получится. Сечешь?» «Вот ведь проклятые сплетники. Распускают всякую чушь. Впрочем, сам виноват. Не успел появиться на острове, а уже натворил дел. Теперь пожинаю плоды неосторожности. Слухи здесь разносятся быстрее чумы». «У меня система славу срезала из-за твоего острого языка», — сказал я спокойно. «Ты хоть понимаешь, каким единственным способом я могу вернуть драгоценный пункт? Знаешь, сколько на этом острове идиотов лишилось головы? Лишь потому, что решили дерзнуть тем, кто выше по титулу». Скай замерла. В ее глазах промелькнуло понимание. Неужели знала про глиф, который учит о том, что вернуть потерянную славу в случае оскорбления можно лишь на дуэли? Неспешно достал гравиэспадрон и щит. Она отшатнулась. Сделал шаг вперед. Затем еще один. «Ладно, ладно, извини!» Она попятилась, показав пустые ладони. Понятное дело, я не собирался применять силу. Решил взять на испуг. И, кажется, сработало. Представляю свой нелепый конфуз, если бы Скай набросилась на меня с кулаками. Навык «Хитрость» повышен до 27 уровня. Так-то лучше. Убрал оружие, но держался на стороже. А теперь слушай внимательно. Я почему-то верю, что такие умелые на вид бойцы принесут мне много славы, которую вам все равно придется отрабатывать. Если, конечно, ты не хочешь быть украденной, и дальше по списку. Хищно подмигнул и внимательно следил за ее реакцией. Нервная усмешка. Отлично. «Потому настойчиво и решительно предлагаю вступить в мою команду». Начал загибать пальцы, перечисляя преимущества. «Мы освобождены от налогов. Это раз. Имеем собственную усадьбу. Это два. Самый быстрый корабль на острове. Три. Ай!» Бросил я дурную затею. «Пальцев не хватит. Кормежка такая, что язык проглотишь. Наш повар и торты печет, и картошку по-французски готовит. Горячительное только после вахты. Железное правило. Сокровища делим по долевой схеме справедливо. Из минусов лишь жесткая дисциплина и беспрекословное подчинение руководству. Ну раз уж ты командовала отрядом, назначу на почетную должность офицера. Что скажешь?» «Тебе бы рекламные ролики озвучивать», — съязвила она. Глаза Скай судорожно метались. Она явно что-то просчитывала. Наверняка взвешивала все «за» и «против», думала, какими словами выторговать условия получше. Ее лицо выражало глубокую концентрацию или даже познавало потаенные глубины психологии. «Настоящие торты?» — вдруг восхищенно воскликнула воительница, округлив глаза. «А вкусные хоть?» Я едва не рассмеялся. Кажется, переоценил ее способности. Кивнул в ответ. «Согласна!» Выпалила она без колебаний. Рукопожатие оказалось на удивление крепким. Ее ладонь была жесткой, покрытой мозолями. Сколько же в ней силищ! Чувствовалось, что может кость сломать, если захочет. Даже голосование с товарищами не устроишь. «Голосование, шмолосование!» — отмахнулась она. «Мы зачем, по-твоему, в таверну пришли?» «Напиваться?» «Нет же!» — она звонко рассмеялась. «Работу искать! Как ты, наверное, догадался, спины гнуть на стройке нам не камильфо. По мордасам хочется настучать, и неважно кому!» Вернулись в таверну. По дороге попросил ее донести новость до всех друзей. Также намекнул на прекращение пьянки, ведь хотел отправить отряд на важное задание в скором времени. поманил своих соратников обратно к барной стойке. Варварам нужно было многое обсудить. Что интересно, Янис, зараза, умудрился за столь короткое время среди незнакомых и не очень дружелюбных персон основательно накачаться алкоголем. Такие таланты, дав правильное русло, и никакие жужжерианцы не страшны. Я не отводил взгляда от шебутной компании. Скай что-то горячо объясняла своим людям, то размахивая руками, то ударяя кулаком по столу. Те слушали внимательно, изредка кивая. «Что за женщина такая? Настоящая катастрофа!» Наконец поймал ее взгляд, Скай махнула рукой, и мы направились к их столу. «Поздравляю со вступлением в экипаж!» — торжественно провозгласил я и принялся знакомиться с новыми соратниками. Последовали крепкие рукопожатия, представления, обмен любезностями. Каждый назвал свое имя и своеобразно выразил эмоции. Одни радостные, другие подозрительные, третьи вообще не понимали, что происходит. Когда церемония знакомства завершилась, и мы вдоволь набратались, я положил на стол эпичную карту сокровищ. «Ваше первое задание», — объявил я, — «найти клад и доставить в наш дом. Продадим по делям по долям», — указал рукой на Эстебана. «Это мой заместитель, высший офицер и ваш непосредственный командир. После операции спрошу у него подробный доклад». Помолчал, давая словам усвоиться, затем добавил более серьезным тоном. «Если вы нарушите условия договора или вздумаете что-то учудить...» Намеренно повысил голос и изобразил сумасшедшее лицо. Жаль, пену на губах не удалось сымитировать. «Украду!» Подействовало мгновенно. Все новички вжали головы в плечи. И почему-то грызлинги. «Добро пожаловать в нашу дружную семью!» Улыбнулся и вернулся к нормальному тону. «А теперь позвольте откланяться. Такеши, друг, понадобится твоя помощь». Уходя, я бросил взгляд на своих людей. Они пребывали в смятении от столь неожиданного решения капитана. Особенно Густава. Главное, что Эстебан сразу излучил уверенность и мгновенно принял командование после моего ухода. Затея, конечно, рискованная, но что-то внутри подсказывало, что все пройдет гладко. Скай чем-то похожа на меня. В этой прекрасной, но дерзкой девушке живет опасный зверь. Я его почувствовал. И она почувствовала моего. После разговора раз на раз мы увидели друг в друге нечто невыразимое словами. Понимание, а может даже некую родственность. Мы с Якудзой отправились на не менее важное задание. Впереди ждала шахта и ее тайны. Одному туда соваться, честно говоря, не хотелось. Раз уж пообещал людям отсутствие налогов, нужно соответствовать и выполнить задание лидера фракции. Путь к шахте занял минут 10 неспешной ходьбы. Она располагалась с восточной стороны города, буквально в полукилометре от берега. Отсюда хорошо просматривалась гавань с нашим кораблем, до форта тоже было рукой подать. Он, к слову, решительно отстраивался. Даже отсюда было видно, как множество фигур снуют по военному объекту. Наверняка там трудились и мои друзья. Интересно, как у них дела. Отбросил мысли и продолжил шагать. Шахта оказалась серьезно укреплена. Весь периметр окружала высокая каменная стена, метров 5, не меньше. На ней держали караул бойцы в знакомой униформе. «Железное братство». Охранники заметили нас издалека. Один из них что-то крикнул вниз. Мы приблизились к входу. Массивная вратная решетка со скрипом начала подниматься вверх. Звук был отвратительным, режущим слух. Механизм явно требовал смазки. Навстречу нам шел человек с серьезным лицом. По походке и осанке — военный. «Стой!» — рявкнул он, когда мы подошли ближе. «Кто такие? Какого дьявола здесь забыли?» «Это я, Макс Фаталь. Прибыл по поручению лидера фракции уладить вопрос со вторым уровнем шахты». Охранник на мгновение растерялся. «Проходите!» — наконец произнес он, отступив в сторону. «Провожу вас!» Мы шагнули под арку ворот. Территория оказалась больше, чем я представлял. несколько зданий, склады, множество вооруженных людей. Вход в саму шахту зиял широкой черной дырой в земле, из которой сочились едва заметные синие лучи. Глава третья. Едва мы приблизились к провалу крутого спуска, как за спиной послышался звук тяжелых шагов. Обернувшись, увидел приближающегося коменданта. Его важная поступь и свита из двух вооруженных охранников не оставляли сомнений в статусе этого человека. Он кивнул провожатому, и тот вернулся на пост. Облик коменданта врезался в память с первого взгляда. Природа пошутила над ним самым жестоким образом. Верхняя губа выдавалась вперед, напоминая утиный клюв, из-под которого торчали два желтых зуба с промежутком, способным пропустить мизинец взрослого мужчины. Нижняя челюсть, напротив, была втянута внутрь, создавая гротескную асимметрию лица. «Главнокомандующий уведомил меня о вашем прибытии», — произнес он, нервно поправляя фуражку. «Я лично укажу вам путь к расщелине». Комендант замолчал. Изучающий оглядел нас с ног до головы, затем сделал шаг ближе. «Однако, позвольте поинтересоваться. Вы действительно уверены, что желаете рискнуть? Вдвоем, без поддержки. Дополнительных сил мы не выделим. 22 человека». Голос сорвался, он откашлялся и продолжил уже тише. «Сгинули в той проклятой дыре. Я не намерен больше рисковать людьми, понимаете?» «Не намерен!» Последние слова он выкрикнул, сжав кулаки. Охранники переглянулись, явно не привыкшие видеть своего начальника в таком состоянии. Я бросил взгляд вниз. Массивные каменные ступени уходили во тьму. Интуиция молчала. Это либо хороший знак, либо она попросту оглохла от страха. Встретив взгляд коменданта, я медленно кивнул. «В таком случае...» Он тяжело вздохнул, опустив плечи. «Следуйте за мной». С каждым шагом вглубь шахты воздух становился плотнее, насыщеннее. Он вибрировал и даже слегка гудел, как трансформатор. Неудивительно. 50 000 осколков в сутки добывается именно здесь, в этом месте, пропитанным едким запахом озона. Освещение, как и в подземельях с монстрами, оказалось природным. Но если там меня встречали фиолетовые ростки с корнями, извивающиеся по камням живописными узорами, то здесь зрелище было совершенно иным. Стены испещряли неровные синие прослойки, пульсирующие ярким свечением и напоминающие прожилки сала в беконе. Не менее удивительным фактом было количество людей. Их здесь оказалось даже больше, чем на поверхности. Бойцы Железного Братства настороженно оглядывали каждый угол. Между ними сновали худощавые старатели с изможденными лицами. Путь до первого ответвления, где велась добыча, превратился в рутинные проверки. 3 контрольно-пропускных пункта. Охранник перегородил дорогу, принялся устанавливать наши личности и заносить в списки. «Цель визита?» — осведомился он. «Спецзадание», — коротко ответил провожатый. Второй пост встретил нас более агрессивно. Здесь уже пытались залезть в рюкзаки. Благо, что комендант вмешался, ведь сверкать своим добром я не намеревался. «Они со мной!» — рявкнул он так, что эхо прокатилось по туннелю. Третий пост оказался самым малоприятным. Среди охранников я различил несколько фигур с необычными классами личности. Ментальные маги и специалисты по дознанию. Один из них сделал шаг вперед, явно готовясь что-то отчебучить без предупреждения. «Даже не думай», — поспешил я предупредить, встретив его взгляд. «Это крайне опасно для здоровья». Он побледнел и отвернулся, бормоча извинения. «Умный, в отличие от того дурака Абдулы, который решил дерзнуть и теперь носит на лице отметку». Другого приема на самом стратегически важном объекте острова я и не ожидал. Здесь каждый сантиметр пропитан паранойей и недоверием. После очередной нудной мини-лекции о правилах безопасности ничего не трогать голыми руками, не смотреть прямо на источники, при первых признаках головокружения немедленно эвакуироваться, мы, наконец, проследовали в заветный штрек. Комендант остановился у металлического ящика, извлек оттуда странные пилюли и протянул нам. «Без этого ослепните через 5 минут». Он подал пример, закинув одну в рот и поморщившись от вкуса. «Препарат изменяет зрительное восприятие, защищает от концентрированного света». Пилюли оказались отвратительными, оливкового цвета с горьковатым привкусом и нотками чеснока. Почти сразу мир вокруг приобрел странный оттенок. Краски стали более четкими и резкими, при этом прожилки в стенах заметно поблекли. И тут я впервые увидел, как на самом деле добывают осколки. Все это время меня мучил вопрос, каким образом это происходит? Неужели кирками выковыривают из камней взрывоопасные ядрышки? Реальность оказалась намного более странной и завораживающей. Те самые лазурные прослойки, что испещряли стены, в некоторых местах на потолке достигали особой концентрации. Они пульсировали ярким светом и выделяли жидкость. Капли медленно формировались и падали вниз с тихим звоном. Даже под защитой пилюль смотреть на источники было мучительно. Глаза слезились, а в висках начинала стучать тупая боль. Но зрелище того стоило. Капли приземлялись на массивные природные кристаллы из металла, блестевшего ярче отполированного серебра. В местах попадания они не растекались, а прилипали. Затем происходило нечто невероятное. Капли начинали твердеть, кристаллизоваться, медленно нарастая слой за слоем. Спустя время образовывался крошечный сталагмит. Это и был тот самый осколок бездны. Прямо на моих глазах разворачивалось завораживающее действо. Мужчина средних лет в очках-авиаторах бережно соскребал с металлического кристалла 50 ядрышек. Закончив, он неспешно перемещался к следующей жиле. Пока мы продвигались все глубже в каменные недра, комендант превратился в настоящего гида-энтузиаста. Его лицо оживлялось, когда он рассказывал о тонкостях добычи. «Видите?» — провожатый указал дрожащим пальцем на ближайший кристалл. «Осколки синтезируются ровно 240 минут. Ни секунды больше, ни секунды меньше. Природа здесь работает, как швейцарские часы. Опоздаешь, и все. График сбивается. Время потеряно, доход шахты падает, а начальство...» Он поежился. «Очень не любит убытки». Дальше становилось еще интереснее. В нескольких штреках поток той дивной эссенции, что не спадал с потолка, отличался особой мощностью. Жидкость не капала размеренно, а текла тонкой, едва заметной струей. Именно в тех местах синтезировались дорогостоящие камни бездны. «Время их созревания составляет 89 часов и 15 минут», — продолжал комендант. Он провел рукой по стене, гладя ярко-синие прожилки. «Шахта непредсказуема. В один день мы получаем 30 тысяч осколков, в другой — 70. Но среднее арифметическое держится в районе 50». Внезапно он остановился, его лицо помрачнело. «Вот мы и на месте». В самом конце штрека, где проход сузился, я увидел разлом в земле. От него веяло холодом, падалью и чем-то еще, чем-то древним и опасным. «Мы останемся здесь», — комендант сглотнул комок в горле. «И будем молиться, чтобы вы вернулись». На святош эта троица точно не походила. Скорее всего, он просто хотел зафиксировать результат для отчета, каким бы трагичным тот ни оказался. Мы спорить не стали, таковы правила. Комендант достал из рюкзака толстую веревку и принялся обвязывать массивный валун. Его пальцы дрожали так сильно, что узел пришлось перевязывать трижды. «Проклятье!» — выругался он, когда веревка в очередной раз выскользнула из потных ладоней. «Помогите, идиоты!» Охранники шустро подскочили к начальнику и, наконец, добротно закрепили канат, после чего спустили его в расщелину. Дна я так и не увидел, ведь спуск уходил под углом. По ощущениям, придется углубиться минимум на 7 метров, а может и больше. Оставил возле входа кровавого фантома на всякий случай и повернулся к Такеши. «Пойду на разведку первый. Жди здесь. Спустишься только по моему зову». Тщательно проверил снаряжение. Каждый ремешок, каждую застежку. Затем выпил пару зелий от Юаньчжу на силу и выносливость. Жидкость слегка обожгла горло, но почти сразу по венам разлилось приятное тепло. Крепко схватил канат, бросил последний взгляд на товарища и сделал шаг в бездну. Здесь оказалось глубже, чем ожидал. Лицо невольно сморщилось от концентрированного запаха мертвечины. Дабы не обращать внимания на отвлекающий фактор, создал из крови дыхательную мембрану, пропускающую лишь драгоценный воздух. Навык «Управление кровью» повышен до 39 уровня. Получен уровень 62. Доступно 5 свободных очков характеристик. Вложил в удачу. Любая мелочь пригодится. К тому же именно этот параметр не вызывал мучительной перестройки тела, что было бы сейчас неуместно. Едва преодолел первые 10 метров по скользкому каменному спуску, наткнулся на жуткое зрелище. 5 человек. Или то, что от них осталось. Тела старателей лежали в неестественных позах, словно гигантская рука смяла их, как бумажную фигурку. Кровь давно засохла темными пятнами на камне, но смрад смерти все еще витал в воздухе. Инстинкт самосохранения завопил. «Беги, глупец!» Но любопытство и чувство долга перед фракцией пересилили. Рукоять гравиэспадрона легла в ладонь как родимая, щит бастион надежно прикрыл корпус. Неровный коридор повернул направо и вывел меня в просторный зал. Я замер у входа, оценивая обстановку. То, что открылось моему взору, превзошло самые мрачные ожидания. Первое, что ударило в глаза, более десятка тел в военной униформе. Они были не просто убиты. Они были расплющены с чудовищной силой. Некоторые прижаты к стенам, другие вмяты в стены. 22 человека!» Эхом прозвучали в памяти слова коменданта. Теперь я понимал его дрожь, его нежелание рисковать новыми жизнями. Но второе открытие заставило забыть о мертвых. Несколько металлических кристаллов сверкали в зале. На один из них, с источника высоко в потолке, стекала густая субстанция. Не капала, как наверху, а лилась непрерывной струей толщиной с карандаш. И то, что формировалось под этим потоком, лишило меня дара речи. Если осколок бездны был размером с подсолнуховую семечку, а камень с фалангу пальца, то это... Господи, это больше напоминало крупный подшипник. Или теннисный мяч. Идеально круглое, оно пульсировало ярким светом, от которого пилюли не спасали. Даже на расстоянии пары десятков метров я чувствовал, как волосы встают дыбом от статического электричества. Сколько это может стоить? 100 000 осколков бездны? Миллион? А как громко оно может бахнуть? Наверняка не слабее тактического ядерного заряда. Жадность затуманила разум. Какая же мощь! Хотелось поскорее запрятать сокровище в сумке. Но я подавил порыв. Ведь видел наглядный пример того, что случилось с теми, кто рискнул. Свет резал глаза, заставляя слезы течь по щекам. Но в последний момент, перед тем, как отвести взгляд, я заметил нечто удивительное. Струя субстанции не обволакивала ядро, как можно было предположить. Вместо этого она мгновенно впитывалась в него, словно в губку. Поток исчезал без следа. Теперь понятно, почему старатели собирают ценную валюту по секундомеру. В противном случае субстанция попросту сгорает, превращаясь в ничто. Прямо возле кристалла, в нескольких шагах от заветного сокровища, застыл труп. Рука железного брата, покрытая латной перчаткой, все еще тянулась к ядру в последнем отчаянном движении. Пальцы сжимались, словно он пытался ухватить удачу за хвост. Нижней части тела не было. Совсем. Броня оказалась перекушена на уровне пояса чем-то массивным и чертовски сильным. Края металла были не разрублены, не разорваны, Именно перекушены. «Где же ты прячешься, тварь?» Медленно двинулся вперед. Шаг. Тишина. Еще шаг. Сердце колотилось так громко, что казалось, будто меня заперли в комнате с шумопоглощением. Пот выступил на лбу, несмотря на прохладу подземелья. Суметь бы щелкнуть пальцами в случае смертельной опасности. Эти парни даже крикнуть не успели, если верить словам Абдулы. Смерть настигла их мгновенно.